Первым делом Славке пришлось пошуровать в кочегарке, побросать в топку угольку, подышать малость черной пыльцой. Он уже привык к подобной работенке, делал ее машинально, не ноя и без особого усилия над собой. Был, разумеется, причастие кочегар, из рядовых, срочного призыва был. Но до того он изленился и отвык от службы, что и помощи ждать от него не приходилось. Раз уж командиры махнули рукой на вечно грязного, будто вываленного в угле истопника Махметова, так Славке и сам Бог велел. Живет себе в угольной норе человек, живет да ждет дембеля, ну и пускай ждет. Никто не знал, может, Махметов уже давно просрочил, может, ему бы на гражданке пировать, а он тут себя губит, но никто и не спрашивал, ибо был к чигару грюм и обидчив, жил молчальником и отшельником. Пока Славка бросал в топку черные брикетины, Махметов нежился на кровать, тут же в дальнем углу подвала. Кровать эта была завешена с одного края пустыми рваными мешками, которые ничего не скрывали от глаза постороннего. У изголовья стояла списанная и облупившаяся тумбочка, а на ней трехлитровая банка с брагой. Брагу Махметов готовил сам, каким-то одному ему известным способом, и никогда никого не угощал. Да Славка и не напрашивался на угощение, ему побыстрее воду разогреть, да туда, наверх, а все остальное не его дело. Под кроватью на грязной и пыльной циновке лежала Тонька Голодуха. Она что-то совсем опустилась и теперь была вылитой сумасшедшей. Даже напугала Славку, который пришел сюда, ничего не подозревая, думая, что никого, кроме самого Мехмета, как они его звали, в кочегарке нету. И вдруг выползла она, ободранная в лохмотьях, с заплывшим синюшным глазом. Нищенка, нищенкой. Славка аж вздрогнул, нехорошо ему стало. Но Мехмет сунул Тоньке кулаком в нос, и та моментально спряталась под кроватью. Только зыркнула оттуда своими ненормальными вытаращенными глазищами. Славка старался не смотреть. «Давай, давай, работай», — приговаривал Мехмет и скалился. «Работа любит, дурак». Славка не придавал значения его словам. Он не шелохнулся даже тогда, когда истопник волю нахлебавшейся браги вытянул Голодуху из-под кровати, подмял под себя. Не обернулся Славка, но он все услышал. И ему было жалко дурочку. Но, кто знает, может, такая житуха, как бы она ни была плоха, для нее все-таки хоть немного послаще заключение в дурдоме. Мехмет Славке не стеснялся. Тонька стонала и хрипела, кашляла надрывно, но ни единого слова она так и не произнесла. Славка даже подумал про себя, вот ведь одичала баба, говорить разучилась, а сам все швырял и швырял в огонь лопату за лопатой. Когда он закончил дело и обернулся, голая Тонька лежала на мехмете бездвижно, сам он, наверное, спал, и вся спина, бока, ноги Голодухи были не только в синяках, но и в бесчетных отпечатках мехметовых лап. Казалось, эти угольные пятерни въелись в ее кожу. Да какая там кожа? Славка содрогнулся даже. Разве это женщина? На мехмете лежал живой скелет, обтянутый пергаментом. И все же, несмотря на крайнюю худобу тела, ноги у Голодухи оставались полными и стройными, будто они жили отдельно от владелицы или, может, просто отекли. Зрелище было неприятное, и Славка не стал в него углубляться. Лишь на выходе он обернулся на секунду и поймал на себе безумный горящий взгляд. Ему показалось, что она сейчас сорвется с места, набросится на него, вопьется зубами в горло. Это был не женский взгляд и не человеческий даже. Это был взгляд вампира. И тут Тонька выдавила свои первые слова. Именно выдавила, ибо это был не голос, это была не речь, а какой-то замогильный сип. «Стой! Не уходи! Не оставляй меня!» Все прозвучало без малейшей интонации, вяло и приглушенно, и от этого у Славки по спине мороз пробежал. Но он не остановился. Наверху было чисто и светло, даже чересчур светло. От белизны кафеля резала глаза. Славка попробовал струей рукой кипяток. Теперь можно было всласть, помыться, да еще попариться. Когда они ходили в баню не с ротой, а одни после нарядов, то почти всегда устраивали небольшую парилочку. Раскаленные трубы и каменная кладка поднимались из кочегарки частично сюда наверх, и надо было лишь не полениться. Плотно прикрыть окна и двери, да плеснуть водички. И все заполнял тяжелый въедливый пар. Конечно, это была не деревенская, не русская баня, а лишь ее жалкая копия, но и она давала дышечку и телам солдатским, и душам. Славка мурлыкал про себя привязавшийся мотивчик глупой песни про «синий туман». И радовался, хотя нечему было особенно радоваться, ведь он слишком расстарался, поспешил. Когда еще наряд по кухне закончится? К ночи, а у него все готово. Придется потом опять спускаться вниз, опять швырять уголек под сальным и бесстрастным взглядом черных глаз Мехмета под сумасшедшим взором голодухи. Ну и ладно, ну и черт с ними. Славка решил, что жару пропадать не стоит. И разделся. «Синий туман, ан, похож на обман. Синий туман, синий туман, синий туман». Он пел уже во все горло, никого не стесняясь. Кого тут стесняться? Даже ежели и услышит, кто проходящий мимо, так и пусть слышит. Где ж еще петь, как не в бане? Шумела падающая из кранов вода, пар застилал все. И Славка не расслышал с первого раза стука в дверь, а потом бросился к ней, как был, не одеваясь, весь мокрый и распаренный, встал сбоку, так, чтобы не было его видно, и просунул голову в щель. На входе стояла Катя. Вот уж кого Славка не ожидал здесь увидать, так это ее. Могли зайти ребята-сослуживцы, сержанты, прапорщик, замполит, даже командир части. Но она выследила все-таки. Славка тряхнул головой, нахмурился. «Чего отворачиваешься-то?» — поинтересовалась Катя и просунула ногу между дверью и косяком, чтобы Славка не смог закрыться. «Попался, который кусался».